эллиптические галактики и шаровые скопления. В общем, не было замечено, чтобы эллиптические галактики содержали молодые звезды. В этих системах газ обычно обнаруживают лишь в самых внутренних ядрах, где он ионизован и разряжен. В спиральных галактиках, как установлено, газ распределен по всему диску. По-видимому, ранняя утечка газа из коллапсирующего протогалактического газового облака привело к уплощенной форме галактики. Хотя образование первого поколения звезд происходило, когда галактика еще имела округлую форму, большая часть вещества, оставшегося газообразным и продолжавшего сжиматься в диск вследствие вращения, удерживалась от падения в радиальном направлении. Звездное население диска образовалось после того, как основная часть газа уже сжалась. Однако в эллиптических галактиках после раннего звездообразования могло оставаться заметное количество газа. Мы говорили, что эллиптические галактики образовывались в результате слияния менее крупных преимуществ звездных подсистем. При эффективном раннем образовании звезд большая часть газа оказывается израсходована, после чего остается звездная система сравнительно округлой конфигурации. Однако какое-то количество газа все же должно сохраниться. Но еще более значительное количество газа должно быть выброшено звездами за десятки миллиардов лет звездной эволюции. Однако эллиптические галактики содержат относительно мало газа, и в них, безусловно, нет вновь образовавшихся звезд. Какова же была судьба всего этого газа? По-видимому, каким-то образом газ должен был выметаться из эллиптических галактик. Чтобы понять, как это могло происходить, рассмотрим сначала более простую систему – шаровое звездное скопление. Это сферические системы, содержащие порядка миллиона старых звезд, в которых не обнаруживают никакого газа. Шаровые скопления представляют собой эллиптические галактики в миниатюре и являются не менее загадочными системами. Звезды в них непрерывно эволюционируют и сбрасывают вещество – газ. Если бы этот газ накапливался на протяжении миллиардов лет, то его можно было бы легко наблюдать. И снова возникает вопрос – что же произошло с этим газом? Самые старые звезды в нашей галактике обнаружены в шаровых звездных скоплениях, и процессы звездообразования должны были впервые вспыхнуть либо в этих скоплениях, либо еще до их формирования. Число шаровых скоплений в нашей галактике, вероятно, близко к 200. Некоторые из них движутся по сильно вытянутым орбитам, уходя далеко от плоскости галактики, рисунок 101. Шаровые скопления наблюдались даже на расстояниях в 10 раз превышающих расстояние от Солнца до галактического центра. Примечание диктора. Далее на странице 250 следует рисунок 101 орбиты шаровых скоплений. Схематический вид нашей галактики иллюстрирует, каким образом шаровые скопления, точки, образуют гало вокруг плоского диска галактики. Гало имеет диаметр около 100 тысяч световых лет. Скопление имеет вытянутые эксцентрические орбиты. Кроме шаровых скоплений, гало включает десятки миллиардов звезд низкой светимости. По сравнению со звездами диска, звезды гало имеют дефицит тяжелых элементов. Это позволяет сделать вывод, что они старше большинства звезд диска. Конец примечания диктора. Возможно, эти скопления более правильно следует считать межгалактическими шаровыми скоплениями. Шаровые скопления обладают еще одним замечательным свойством – характерным распределением тяжелых элементов по скоплениям. Чем дальше находится в среднем скопление от центра галактики, тем, как следует из прямых спектроскопических наблюдений, меньше в них содержится тяжелых элементов. Эта зависимость справедлива для скоплений, существенно менее богатых тяжелыми элементами, чем Солнце, вплоть до скоплений, содержание тяжелых элементов в которых составляет всего лишь 0,1% от их содержания в Солнце. Это, безусловно, можно рассматривать как свидетельство того, что более далекие шаровые скопления должны были образоваться первыми. Исходя из этой гипотезы, можно объяснить, почему содержание тяжелых элементов в шаровых скоплениях растет к центру галактики. По мере того, как эволюционировали и становились сверхновыми самые массивные звезды в шаровых скоплениях, газ, выбрасываемый из звезд, систематически все более обогащался тяжелыми элементами. Такой обогащенный газ не мог удерживаться в шаровых скоплениях, потому что эти системы обладают слишком слабым тяготением. Поэтому обогащенный газ покидал скопление, смешивался с остальным межзвездным веществом и постепенно падал по спирали в центральной области галактики. Массивные облака газа, который обогащался за счет добавления некоторого количества межзвездного вещества, рано или поздно коллапсировали, образуя новые шаровые скопления с более высоким содержанием тяжелых элементов. Аналогичную картину наблюдают и в эллиптических галактиках. Содержание тяжелых элементов в них непрерывно возрастает к центру галактики. Предполагается, что даже самые молодые звезды, наблюдаемые в этих системах, старше Солнца. Таким образом, постепенное обогащение газа тяжелыми элементами должно было происходить на очень ранней стадии эволюции эллиптических галактик. Весь газ, оставшийся после звездообразования, по-видимому, собирался в центре галактики, где могло образоваться плотное массивное ядро, состоящее из газа. Затем газ мог конденсироваться в звезды, и часть его, возможно, выбрасывалась из галактики при взрывах сверхновых, которые сопровождали гибель массивных звезд, образовавшихся сравнительно незадолго до этого. Следовательно, газ непрерывно выбрасывается как из эллиптических галактик, так и из шаровых скоплений. Для шаровых скоплений, которые по сравнению с нашей галактикой являются довольно слабо связанными системами, объяснить это довольно легко. Можно без труда представить процесс, в результате которого газ полностью уходит из скоплений. Шаровые скопления встречаются в основном в галактическом гало, но двигаясь по вытянутым орбитам, они примерно каждые 100 миллионов лет проходят через галактический диск. Это прохождение может сопровождаться бурными процессами, по меньшей мере по двум причинам. На пути скопления может оказаться облако из диффузного межзвездного вещества, и скопление, безусловно, взаимодействует с ним. В результате возникает динамическое давление, которое стремится вымести газ из шарового скопления. Кроме того, пересечение галактического диска вызывает сильные приливы, воздействующие на газ в шаровых скоплениях. Газ сильно сжимается, нагревается, вследствие чего происходит его испарение и скопление. Таким образом, скопления могли периодически освобождаться от газа. Примечание диктора. Далее на странице 252 следует рисунок 102. Обдирание газа динамическим давлением. Высокая скорость 1000 км в секунду галактики в богатом скоплении приводит к огромному динамическому давлению межгалактического газа на любой газ внутри галактики. Динамическое давление значительно превышает обычное давление межгалактического газа, поэтому оно может выбросить газ из галактики. Этот процесс позволяет объяснить, почему эллиптические галактики свободны от газа, а спиральные галактики не наблюдаются в центральных областях богатых скоплений. Межзвездный газ, который создают молодые звезды, этим в основном и объясняется происхождение спиральных рукавов, был полностью выметен. Если из спиральной галактики убрать весь газ и все молодые звезды, то она будет выглядеть как галактика класса SO. И действительно, много таких галактик наблюдается в скоплениях. Согласно альтернативной точке зрения, галактики класса SO приобрели свои характерные свойства в процессе образования, а динамическое давление только способствовало тому, что они остаются свободными от газа и в последующие времена. Конец примечания диктора. Если процессы выметания и испарения не в состоянии полностью объяснить крайне малое количество газа, наблюдаемое в скоплениях, то это может сделать третий процесс. Шаровые скопления содержат много ярких голубых звезд. Эти горячие звезды полностью черпали водород в своих ядрах и находятся на следующей стадии звездной эволюции, когда основным ядерным горючим служит гелий. Голубые звезды ионизуют и нагревают весь имеющийся в скоплении газ. Если температура настолько высока, что атомы газа ионизованы, то они будут двигаться так быстро, что слабое собственное гравитационное притяжение скопления не сможет их удержать. В результате газ выбрасывается наружу в виде непрерывного ветра. Подобный процесс происходит во внешних оболочках Солнца. Газ непрерывно выбрасывается из солнечной короны в виде солнечного ветра. Что касается эллиптических галактик, то наши гипотезы здесь не столь ясны и определенны. В принципе, ветер возможен и в этом случае, но из-за большой массы таких галактик он должен быть чрезвычайно сильным. Страница 253. Если газ ионизован излучением звезд, то это не значит, что он достаточно горячий, чтобы покинуть эллиптическую галактику. Мы уже высказывали предположение, что достаточно мощным источником энергии для галактического ветра могли бы стать взрывы сверхновых. Другая возможность связана с межгалактическим газом. Эллиптические галактики обнаруживаются главным образом в скоплениях галактик, где имеется также и межгалактический газ. Эллиптические галактики с высокими скоростями движутся по своим орбитам сквозь межгалактический газ в скоплении галактик. Одно из следствий этого быстрого движения, типичной скорости его порядка 1000 км в секунду, состоит в том, что межгалактический газ оказывает огромное динамическое лобовое давление на весь газ в галактике. Галактический газ непрерывно бомбардируется быстро движущимися ионами межгалактического газа. В результате поддерживается некоторое стационарное давление. Динамическое давление не оказывает воздействия на звезды, но оно может выметать газ из галактики. Рисунок 102. Один из тестов для проверки этой гипотезы заключается в исследовании пространственного распределения галактик различных типов внутри богатых скоплений. И в самом деле наблюдение указывает на отсутствие спиральных галактик в центральных областях больших скоплений, где наиболее высока плотность межгалактического газа. Его обнаруживают по рентгеновскому излучению, смотри главу 11. В то же время было бы неожиданным, если бы мы обнаружили какую-то эллиптическую галактику, совершенно свободную от газа, расположенную изолированно вдали от скоплений или каких-то других источников межгалактического газа. Правда, было замечено несколько относительно изолированных в пространстве эллиптических галактик. Однако мы еще не можем сказать, содержат ли эти системы существенно больше газа, чем сравнимые по размерам галактики внутри богатых скоплений.